агрессия бездуховности обступает нас со всех сторон. Она воинственна и всепроникающая. Как многие люди старшего и среднего возраста, я защищен отечественной историей, к которой прикасаюсь. Защищен очень многими факторами, своим окружением, своими друзьями, своими близкими, памятью о моих предках. Но я не уверен, что в такой же степени защищено от этого большинство молодых людей. Мир чуждых, противоестественных для нас ценностей навязывается нам постоянно. И не выдерживают. Погибают на наших глазах люди, поддавшиеся этому чудовищному напору. Отсюда самоубийство, отсюда наркотики, отсюда извращение, отсюда смещение ценностей, что есть что. И происходит самое страшное – духовная деградация. Мы все проверяемся сейчас очень сильными и многими искушениями. Не поддаешься на мелкие – на тебя наступают более крупные, растут ставки. Одно время замучили звонками, обещая по 7, 10, 14 тысяч долларов за рекламный ролик. Снимайся в чем хочешь, хоть в галстуке, хоть в спортивном костюме, хоть в трусах. Только скажи две заготовленные фразочки, и деньги твои. Выстоял. Не согласился. Лишь в одной рекламе я снялся. Рекламировал электронагревательный прибор, который изобрели северодвинцы, наши нищие инженеры, у которых мозги ничуть не хуже, чем у западных ученых. И за эту рекламу мне не стыдно, тем более, что я не взял за нее ни копейки. Нередки такие случаи, когда тебя просто подставляют. Помещают на страницы желтой газеты твою фотографию, которую ты им не давал. А изо рта у тебя облако с надписью «О любви к этому сомнительному органу печати». Все бывает. Тут спасает только одно. Ты-то сам знаешь, что не причастен к безобразным выходкам прессы. Не снимаюсь в рекламе не потому, что не хочу заработать деньги, которых не хватает, а не хочу я предавать какую-нибудь бабушку, которая верит мне, верит моим героям. Вот этому мужику я верю, решит она, а реклама ее обманет. Я же такого себе никогда простить не смогу. Предать человека — это значит предать самого себя. Мне легче взять гитару, с которой редко расстаюсь, и поиграть на своих 3-5 аккордах в переходе метро. Знаю пару таких уютных, удобных мест, где можно, надев очки и кипчонку, чтобы не очень узнавали и не тыкали пальцами, попеть русские народные песни. Искусство должно помочь возрождению народа. Но и народ должен помочь возвращению искусства. Не должен он поддерживать ни одной своей трудной копейкой отравляющий душу и мозг товар, широко предлагаемый на книжных прилавках, в киосках аудио-видеозаписи. Важно не давать всему этому чуждому ничего. Не поддерживать чуждое — это уже поступок. Это поступок, свидетельствующий о твоей верности России. Стараюсь не соглашаться на интервью. Мне в день по 6-7 желтых газет названивают. И всех я посылаю очень далеко. Русский человек должен основательно ограждать себя от вторжения всяческого безобразия в свою жизнь во имя сохранения в себе самого сокровенного, своей русскости. При всей замученности, нищете, всеобщей зачумленности остались еще у нас и светлые головы, и гордые, мужественные сердца. Клевета, что Русь полностью споили, что окончательно поставили на колени. Неправда, что душевная слепота поразила весь русский народ и ослабила нас до последнего гибельного предела».